Афанасий Афанасьевич Фет. Одинокий дуб. Смотри, синее друг за другом, каким широким полукругом уходят правнуки твои. Зачем же тенью благотворной все кружишь ты, старик упорный, по рубежам родной земли? Когда ж неведомым страданием, когда жестоким испытанием придет медлительный конец? Иль вечно понапрасну годы рукой суровой непогоды упрямый щиплют твой венец, и под изрытою корою ты полон силы молодою, как старый витязь, сверстник твой. Не остывал душой с годами, под изубренную мечами, давно заржавленной броней. Все дальше, дальше с каждым годом вокруг тебя незримым ходом ползет простор твоих корней. И в их кривые промежутки, гнездясь с пригорка незабудки, глядят смелее вдаль степей. Когда же вот, взломав оковы, весенний ветр несет в дубровы твои поблеклые листы. С ним вести на простор широкий, что жив их пращур одинокий, ко внукам посылаешь ты. 1856 год.